Юлия Арниева. Оспорить завещание. Пролог. Слышишь? Нет. Плачет кто-то. За окном только ветер завывает. Может, с калитки снова крючок слетел. Вот ее и мотыляет. В полголоса проговорила подруга, тоже прислушиваясь. Нет, калитка скрипит, а из сада доносится то ли мяуканье, то ли плач ребенка, возразила, поднимаясь со старого, местами протертого кресла. «И ты собралась идти туда?» — с недоумением пробормотала Наташка, тоже поднимаясь за мной следом. «Там дожди на такое зарядил, и ночь уже на дворе». «Ты можешь не ходить за мной». «Ага, так я тебя и отпустила из дома одну», — фыркнула подружка, предостерегающе добавив. «Бабка Соня на днях говорила, что в этой деревне лет 100 назад жила страшная ведьма, которая завидовала юным девушкам и выпивала из них жизнь, чтобы омолодиться». «Хм!» – подавилась смешком, надевая галоши. «Ты себя к молодым приписываешь?» «Конечно, всего-то 40 годиков. Я, может, еще замуж хочу выйти, чтобы платье белое и принц на коне», – заявила Наташа, накидывая куртку. «Угу, а Димку куда денешь? Он, между прочим, тебя уже более 20 лет терпит», — рассмеялась я, запахиваясь в куртку поплотней. «Так за него и выйду, тем более выбора у него все равно нет». «Я просто восхищаюсь твоим мужем, как он терпит тебя такую». «Мучается и терпит», — хмыкнула ей Газа, тут же вздрогнув от пронизывающего ветра, который чуть не сдул нас назад в дом моей бабули. «Что так холодно-то? Ведь июль месяц на дворе. Может, и правда ведьма бушует?» «Ты бы поменьше слушала эту бабку Соню. Сколько себя помню, всегда сказки рассказывала. Я часто у бабули гостила и ни разу здесь ведьм не встречала». «Так ты ж сама ведьма», – заливисто рассмеялась Наташка. «Нельзя в 40 выглядеть на 20». «Ага, еще скажи на 15», – усмехнулась я, резко остановившись. «Опять, слышишь?» «Да, кажется, оттуда звук идет, но на плач не похоже». «В том углу, кроме старой березы, нет ничего», – пробурчала я, чувствуя, что куртка нисколько не помогла укрыться от дождя. «Это та, что давно высохла? Ты ее до сих пор не спилила?» «Жалко», – неопределенно пожала плечами, будто Наташка могла увидеть меня в этой кромешной мгле. «Там столик со скамейкой еще стоит. Мы с бабулей и мамой частенько чаевничали под ней». «Угу, лет инсайт назад. Слышишь, громче, кажись, стало». «Да, немного пройти осталось. За яблоней-то березка», — подтвердила, пробираясь через заросли кустов малины. Выругалась. «Колючая паразитка». «И высокая. Щеку разодрала дрянь такая». У некогда раскидистой березы мы ненадолго замерли и не дышали, пытаясь расслышать сквозь шум дождя и завывание ветра тот самый плач, который так не давал мне покоя. Но шло время, а от березы, кроме стона покачивающихся на ветру сухих веток, ничего не доносилось. «Пошли. Если и был здесь кот, то уже сбежал, услышав наше приближение». «Да, наверное», – рассеянно проговорила, нехотя поворачиваясь спиной к дереву. «Нет, не сбежал», – сердито буркнула Наташка, резко остановившись. Она задрала голову, рыкнула. «И где ты, мелочь, прячешься?» «Вот он! Видишь серое пятно у самой макушки?» «Лестница есть?» «В сарае». «Нет, до него еще дойти надо», – заворчала подруга. «Ладно, я лезу, а ты меня за зад придерживай». «Ага, конечно», – возразила, выбирая, за что было в чей ухватиться. «Уж прости, но я тебя не удержу». «И не стыдно тебе?» «Ни капли», – хмыкнула, зная, что Наташка гордится своим внушительным габаритом, уверяя, что все мужики при виде ее красоты дар речи теряют. «Лезу я, а ты следи, чтобы серый не сбежал». «Мокро и скользко. Может, пусть его? Сидит же как-то». «Жалко», – проговорила, подпрыгивая. Мысленно удивилась своему везению, что с первого раза удалось уцепиться за ветку. «Эми, ты только осторожней, ладно?» – обеспокоенно проговорила Наташа, расставив руки, словно уже готовилась меня ловить. «Хорошо», – пообещала я пыхтя, карабкаясь все выше. А забираться пришлось высоко. Береза была старая, ее еще мой прадед посадил. Ствол большой, не объять руками. А животное, как назло, забралось на самую его макушку. В одном месте веток не оказалось, и пришлось опереться на трутовик. Но нога предательски соскользнула на мокрой шляпке гриба, а ветка, за которую я так уверенно держалась, с громким треском обломилась. «Над, лови меня!» – прокричала сверху, пытаясь ухватиться за пролетающие мимо меня ветки старой березы, но все никак не удавалось зацепиться. Падая прямо на ругающуюся матом подругу, пискнула от прострелившей мой затылок боли, и прежде чем меня покинуло сознание, перед глазами вспыхнуло ярко ослепительным светом.